Всю дорогу из Шрафф-Энда, а вернее весь день после того, как я решил пойти к Хартли, меня поташнивало от волнения, от некой смеси смутного физического возбуждения и отчетливого страха, похожего на то чувство, только гораздо хуже, которое я испытывал, когда в Калифорнии прыгал в воду с очень высокого трамплина, чтобы поразить воображение фрицы. Сейчас, в полутьме, я видел Хартли неясно, но ощущал ее присутствие как некий магнетизм, мощно заполнивший весь дом, словно Хартли и дом были одно, словно меня внесло в пещеру, где она окружила меня, а я не мог ее коснуться. И вот от невозможности коснуться ее все тело у меня дрожало, как под действием тока. Одновременно я до дурноты ясно помнил про невидимого мужа. Я ведь заранее так живо и столько раз представлял себе момент моего прихода в этот дом, как я звоню, как знакомлюсь с мистером Фичем, и мне казалось, что это будет прыжком в неведомое, да что там, в непоправимое. Но прыжок оказался мучительно медленным, словно вода, к которой я приближался, все отступала, а я все падал и падал. Хартли же, оставив меня стоять в прихожей, ушла в одну из комнат, притворила дверь, и там стали шепотом совещаться. Прихожая была крошечная. Теперь я разглядел в ней столик, похожий на аналой, на нем вазу с розами, а над ним коричневую гравюру, изображающую средневекового рыцаря. Появилась Хартли и, распахнув другую дверь, пригласила меня в пустую комнату, как оказалось, гостиную. Она сказала: «Прости, пожалуйста, мы как раз пьем чай, сейчас мы к тебе выйдем». После чего опять оставила меня одного и закрыла дверь. Тут только я понял, как глупо поступил и как это было опасно. В моем понимании 6 часов — самое время, чтобы выпить. Я вообразил, что заглянуть в это время в гости будет разумно и гуманно, а оказалось, что я прервал их ужин. Выругав себя за бестактность, я с горя стал оглядывать комнату. Большое окно фонарем с широким полукруглым белым подоконником смотрело боком на деревню, а прямо — на пристань и море. На подоконнике возле массивного кувшина с розами лежал полевой бинокль, вещь, видимо, недешевая. Море светило в комнату, как зеркало, излучающее собственный ясный свет. Этот свет возбуждал меня, выводил из равновесия и слепил так, что я почти ничего не видел вокруг себя. Пол был застелен толстым ковром. В комнате было жарко, душно и слишком сильно пахло розами. Вошла Хартли, а за ней ее муж. В первую минуту мне сослепу показалось, что вид у Фича грубо мальчишеский. Он был невысок ростом, коренаст, с круглой головой, толстой шеей и коротко стриженными бесцветными волосами. У него были узкие темно-карие глаза, четко очерченный чувственный рот и крупный блестящий нос с раздувающимися ноздрями, широкоплечий, с богатырской грудью. Ничто в нем не выдавало инвалида. Он вошел, улыбаясь. Я, помаргивая, тоже расплылся в улыбке, и мы обменялись рукопожатием. Очень приятно познакомиться. Надеюсь, вы не в обиде за мое вторжение? Нет, что вы, что вы. Хартли, на которой, когда она открывала дверь, было что-то синее, возможно, хозяйственный халат, теперь предстала передо мной в желтом ситцевом платье с узким лифом и широкой юбкой. Она засуетилась, отводя от меня глаза. «Ой, надо открыть окно. Да чего же здесь душно? Да ты присядь». Я опустился, вернее, вдавился в тесное и низенькое мягкое кресло. Хартли сказала Фичу: «Может быть, доедим здесь?» Он ответил: «Ну что ж». Хартли ушла на кухню и вернулась с двумя тарелками, а Фич оттащил от стены раздвижной столик и кое-как установил его на толстом ковре. Хартли передала тарелки Фичу, и он подержал их, пока она суетливо разыскивала круглые подставки. Затем тарелки каждую со своим ножом и вилкой поставили на место, принесли тарелку с хлебом, подтащили по упирающемуся ковру два жестких стула, и Хартли с Фичем уселись, повернув стулья в полоборота ко мне. На тарелках были начатые порции ветчины с салатом, но теперь сразу стало ясно, что аппетит у хозяев пропал.